Я тихонько приподнялся и посмотрел сквозь трещину в перегородке. Толстяк сидел ко мне спиной. К нему лицом сидел купец, лет 40, сухощавый и бледный, словно вымазанный постным маслом. Он беспрестанно шевелил у себя в бороде и очень проворно моргал глазами и губами подергивал. «Удивительные, можно сказать, зеленя в нынешнем году-с», — заговорил он опять. «Я все ехал, да любовался. От самого Воронежа удивительные пошли, первый сорт, можно сказать». «Точно, зеленя не дурны», — отвечал главный конторщик. «Да ведь вы знаете, Гаврила Антонович, осень всклочит, а как весна захочет». «Действительно так, Николай Еремеич. Все в Божьей воле. Совершенную истину изволили сказать. А не как ваш гость-то проснулся-с?» Толстяк обернулся, прислушался. «Нет, спит. А, впрочем, можно того?» Он подошел к двери. «Нет, спит», — повторил он и вернулся на место. «Ну так как же, Николай Еремеич», — начал опять купец, — «надо дельце-то покончить». «Так уж и быть, Николай Еремеич, так уж и быть», — продолжал он, беспрерывно моргая. «Две сереньких и беленькую вашей милости. А там...» — он кивнул головой на барский двор. «Шесть с полтиною. По рукам, что ли?» «Четыре сереньких», — отвечал приказчик. «Ну, три. Четыре сереньких без беленькой. Три, Николай Еремеич. С половиной три и уж ни копейки меньше. Три, Николай Еремеич. И не говорите, Гаврила Антоныч». «Экой несговорчивый какой», — пробормотал купец. «Этак я лучше сам с барыней покончу». «Как хотите», — отвечал толстяк, — «давно бы так. Что в самом деле вам беспокоиться? И гораздо лучше». «Но полно-полно, Николай Еремеич, уж сейчас и рассердился. Я ведь эф-то так сказал». «Нет, что ж в самом деле?» «Полно же, говорят. Говорят, пошутил. Но возьми свои три с полтиной. Что с тобой будешь делать?» «Четыре бы взять следовало. Да я, дурак, поторопился», — проворчал толстяк. «Так там в доме-то шесть с половиною-с, Николай Еремеич. За шесть с половиной хлеб отдается». «Шесть с половиной уж сказано». «Ну так по рукам, Николай Еремеич». Купец ударил своими растопыренными пальцами по ладони конторщика. «И с Богом!» Купец встал. «Так я, батюшка Николай Еремеич, пойду теперь к барыне-с. И об себе доложить велюс. И так уж я и скажу. Николай Еремеич, дескать, за шесть с полтиною-с порешились». «Так и скажите, Гаврила Антоныч. А теперь извольте получить». Купец вручил приказчику небольшую пачку бумаги, поклонился, тряхнул головой, взял свою шляпу двумя пальчиками, передернул плечами, придал своему стану волнообразное движение и вышел, прилично поскрипывая сапожками. Николай Еремеич подошел к стене и, сколько я мог заметить, начал разбирать бумаги, врученные купцом. Из двери высунулась рыжая голова с густыми бакенбардами. «Ну что?» — спросила голова. «Все как следует?» «Все как следует». «Сколько?» Толстяк с досадой махнул рукой и указал на мою комнату. «А, хорошо», — возразила голова и скрылась.